Боже мой, бал кончился, 6 дочек, всех надо пристроить, опять не пристроили, опять их ничего там ни с кем они не законтачили, как сейчас говорят. Вот, надо ехать, как их разместить в экипаж? Ну ладно, ты сядешь туда, ты сядешь туда, сейчас кого уже забыли. Последнее, то, что мы процитировали, Фамусов этот, Господи. Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна? Вот на чем думаю. То есть сейчас действительно, как какой-то такой булыжник упал в болото, забурлило, там пена, пузыри, круги пошли, но все тише, тише, тише, тише. И вот уже ряска так выровнялась, болото снова стало болотом, как будто камня этого и не было. Вот так что не победило. Сказать, что он раздавлен, тоже нельзя. Потому что он с этим обществом кровно никак не связан. Ему действительно в этом обществе ничего не надо, он без него обойдется. Это не трагедия. То, что ему приходится бежать прочь из Москвы, это не трагедия. Это действительно звучит очень сильно, но так, если разобраться уже спустя, вот пьеса кончилась, читатель или зритель обдумывает, ну, собственно, чем же она кончилась. Вот если опуститься туда на уровень таких вот прагматических рассуждений, то, в общем, в ничью она кончилась. Как бы ничего, никто не победил. То есть никто не победил, никто не одержал победу. И, ну, важно здесь, мрачно здесь может быть то, что все осталось как было. Вот как было, так и осталось. Но мы не испытываем никаких мрачных чувств. Почему? Потому что мы переживаем то состояние свободы, в которое погружает сама пьеса Грибоедова, сам ее художественный строй. Декабристы призывали к свободе, декабристы боролись за свободу, а Грибоедов уже был свободен. Он ее обрел, свободу, и подарил ее нам, вместе с эстетическими переживаниями, которые вызывает его пьеса. И это как раз преодолевает вот неразрешенность противоречий, которые демонстрируют нам развитие конфликта. Это как бы гармонизирует весь этот мир. И вот то, что, значит, к чему вообще тяготеет русское искусство к утопизму, вот это, здесь это не утопия, здесь это действительно чисто художественная гармония, которая порождает ощущение свободы, а оно действительно позволяет нам преодолеть другое ощущение неразрешенности противоречий, которое создает конфликт. И тут еще одно, пожалуй, важное. Почему, так сказать, это действительно здорово и как-то освобождает. Грибоедов вложил в это все свои возможности. Он все здесь их реализовал. Вот он реализовался 100% в этой пьесе. Скажем, он язвительный обличитель общественного зла, да. Это его способность реализовалась здесь полностью. Он светский остроумец, изящный, легкий. Да, эта возможность тоже здесь реализовалась. Он, в общем-то, мизантроп и меланхолик. Да, эта возможность тоже здесь полностью адекватно реализовалась. Вот он человек, жадно интересующийся человеческой природой. Любопытный, любознательный, что как бы противостоит вот тому, о чем мы только что сказали. И этого, его способность тоже реализовалась. То есть реализовалось все. В тот момент, когда он написал, он мог ликовать. Потому что действительно все, что в человеке заложено, все блистательным образом реализовалось. Но это было источником трагедии для него. И в каком-то смысле для той линии литературы, которую он представлял собой. Потому что больше он ничего равноценного сделать не мог по определению. Он пытался. Он же прожил еще несколько лет. Он прожил несколько лет, он пытался писать. И вот великолепная есть у Тынянова сцена, она придумана, конечно, это авторская фантазия. Вот, но очень выразительная и точная. Значит, Грибоедов привозит, возвращается из Персии, как полномочный министр, который подписал очень выгодный для России мирный договор, значит, он действительно все им интересуется, он в центре внимания петербургского общества. Вот он читает, но он же писатель, он должен прочитать недописанную, правда, но трагедию, которую он там вот на Кавказе сочинил. Он читает, а тут, значит, Пушкин слушает. Во-первых, слушает Крылов, который практически спит. Вот слушает Пушкин внимательно. Потом Пушкин к нему подходит и говорит какой-то малозначительный комплимент по поводу какой-то великолепной строчки. Ну, всегда говорят такие вещи, когда похвалить какую-то строчку, хвалят строчку, когда не нравится в целом. Грибоедов вдруг понимает, что Пушкину это показалось чем-то таким изжившим себя, чем-то таким старьем каким-то. Вот он уже пишет по-другому, он что-то делает совершенно другое. И смотрит на него, на Грибоедова, свысока, хотя снисходительно. Он не хочет его обидеть, но именно вот жалеет его, как человека, которого можно жалеть и нужно жалеть. Ему становится омерзительно и горько. Вот и начинается его путь вот туда, назад, в Тегеран. Начинается его путь к смерти. Потому что, в общем, места ему на свете как бы не стоит. Ну, в общем, короче говоря, то, что для Грибоедова было сначала торжеством, а тут за началом конца, вот для русской литературы это было блистательной победой, своеобразным анонсом, где заложена масса идей, мотивов художественных, которые потом всю русскую литературу прошьют 19 века. Это как бы анонс ко всей художественной культуре 19 века. А что у нас там осталось? Еще минут 15-20. А, прекрасно. Вот, и теперь мы можем это ввести, значит, в определенный контекст. Во-первых, запишите новую тему. Вот этот грибоедовский прорыв мы теперь можем ввести в контекст историко-литературный. Значит, тема новая звучит так. Поэты пушкинской поры. Мы, значит, рассмотрели три линии литературной эволюции, которые проходят через первую четверть XIX века. Это элегическая школа, основоположниками которой были Жуковский и Батюшков. Это поэзия декабристов, с главной фигурой которой был, естественно, Рылеев. И, наконец, это третья независимая линия, представленная двумя вот этими гениальными, в общем-то, людьми, Крыловым и Грибоедовым. Что представляют собой вот как с точки зрения типов искусства, типологии искусства, вот эти самые три направления, три линии развития, к чему они привели? Вот если говорить об элегической школе, то она действительно, это была принципиально новая поэзия. То, что в XVIII веке было просто жанром, элегия, превратилось в универсальный стиль и универсальное мировоззрение, которое распространилось на самые различные жанры поэзии. Ну, вы помните примерно, что там происходило. Значит, происходила метафоризация лирики, лексики в поэзии, синтаксис, который подчинял себе стих в XVIII веке, сам ему подчинился и стал именно синтаксисом стиха, а стих мелодизировался. В общем, возникала поэзия, которая стремилась в максимальной степени приблизиться к музыке. То есть поэзия, которая стремилась быть подобием словесно-музыкальной мелодии, в которой слова подобны нотам. И это все должно было явиться художественным воплощением, художественной реализацией определенного, даже не мировоззрения, но мировоззрения, конечно, скорее мироощущения, миропереживания, вот так, проживания. Или переживания. В одинаковом можно искать и так, и так. Миропереживания. Это была попытка осуществить утопию определенную. Декабристы тоже утописты. Вот Рылеев и его друзья они превращают поэзию